Это был аргумент, который я не мог сходу опровергнуть. Я просил отложить собрание на несколько дней. Мне требовалось время пораскинуть мозгами. Я целыми днями бродил по пустыне, ломая голову над неразрешимой проблемой. Можно было, конечно, предложить чудищам пойти вместе со мной в Атлантис, только это была моя цель, а не их. Чудищам, как показал опыт Санагромотав, в большом городе делать нечего. Пока я искал решение, жизнь в городе шла своим чередом. Фатымы снова вернулись к своим привычным, повторяющимся занятиям, правда уж под пристальными взглядами чудичи, повторение, казалось, уж больше не доставляли им прежнего удовольствия. Чудичи упорно продолжали жить в занятых ими домах, где вышедшие из укрытий и свободно передвигающиеся фатымы делали обстановку несколько неуютной. О каком уюте может идти речь, когда на диване в гостиной целый день сидит полупрозрачное существо и пялится на тебя неприветливым взглядом? Обстановка в городе накалилась. Прогуливаясь по пустыне, я частенько встречал группки чудичей, которые гордо маршировали вокруг города, пытаясь таким образом развеять тоску и достичь к вечеру вожделенного чувства усталости. Они с любопытством следовали за мной, словно непременно хотели стать свидетелями момента, когда на меня снизойдет озарение. А при таких обстоятельствах мне в голову вообще не приходило никаких идей, а недовольство в городе между тем росло день ото дня. Знак. Однажды вечером, когда постоянное присутствие зрителей стало для меня уже совершенно невыносимым, я решил изменить привычный маршрут и на несколько километров углубился в пустыню. Присел отдохнуть на небольшой камень, с наслаждением вслушался в тишину и осмотрелся кругом. Политические игры, как показала практика последних дней, были не для меня. Надо обладать определенной долей патриотизма, чтобы стать настоящим бургомистром. А мне было сложно развить у себя чувство привязанности к полустабильному городу-миражу. У чудич это тоже не получалось. Они, конечно, упорно цеплялись за идею, что наконец-то достигли цели, но на самом-то деле в душе тосковали по кочевой жизни. Метрах в 100 от меня возвышалась небольшая песчаная дюна. Я поймал себя на мысли, что завидую ей, завидую ее свободе двигаться, куда захочет, куда погонит ее ветер пустыни. На склоне блеснул в солнечных лучах какой-то засевший в песке предмет. Подобные находки — большая редкость в пустыне, поэтому он возбудил мое любопытство. Я подошел ближе и обнаружил торчавшую из песка бутылку с письмом. Строчки послания истлели от времени, их почти невозможно было прочесть. И это навело меня на мысль, счастливую мысль. Нам нужен знак. Через 3 дня один из чудичей галопом примчался в город. Он нашел письмо в бутылке и принес его мне, чтобы я торжественно прочел его перед племенем. Чудичи все еще считали меня избранным. Я сделал вид, что искренне удивлен. «Послание в бутылке!» — вскричал я. «Это знак! Знак! Знак!» — закричало племя, собравшись вокруг меня. К нам подбегали все новые чудичи и фатамы.